Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Церковь идет путем Христа. Все, что совершил Христос, должна совершить Церковь по дару Христа. В жизни Христа пост представляет первый его ответ на помазание Духа Святого в его крещении на Иордане. Он есть также первое его сражение с врагом, князем мира сего, из которого Господь выходит победителем. В течение 40 дней совершенного поста, в конце которого он заграждает уста сатаны, Господь показывает нам, как мы должны бороться с нашим врагом, с его искушениями и соблазнами. Род сей ничем же изгоняется, только молитвою и постом. Когда Церковь вступает в Великий пост с молитвою, ад трепещет. Как Сын Божий Христос не имел нужды в посте, точно так же, как Он не имел нужды в том, чтобы открыто сражаться с сатаною, не имел нужды в крещении и помазании Святого Духа. Но Он совершил все это ради нас, для того, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, Его праведность нашей праведностью. Ради рода нашего все совершил Господь. Святые отцы говорят, что крещение, помазание Духом Святым и пост неразрывно связаны друг с другом в жизни Христа. И победа над сатаной после 40-дневного поста уготовляет окончательное сокрушение врага на кресте. Поэтому наш 40-дневный пост завершится Страстною Седмицей. Главный смысл нашего крещения, принятия дара Духа Святого и нашего поста заключается в том, чтобы Христос пребывал в нас, и чтобы мы могли сказать с апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И мы не можем отделять наше крещение, в котором мы делаемся своими Богу, принимаем от Него полноту Его даров от нашего поста, в котором мы вместе с Ним вступаем в сражение с дьяволом. Услышим все, дорогие братья и сестры, в самом начале Великого поста: пост – Божие дело и наше человеческое дело, которое мы принимаем от Христа как дар. Во время своего поста на горе искушения Христос сокрушил узы, которыми сатана связует всякого человека похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской. Не ради себя крестился Христос, и не ради себя Он был распят, и не ради себя Он постился 40 дней. Но сила Его крещения, Его креста и Его поста дается нам по мере того, как мы участвуем в том, что Он совершил. Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, и те, кто со Христом совершают пост, узнают победу Христа над князем мира сего. Господь Сам говорит об этой тайне: «Если Сын Человеческий освободит вас, свободны будете». Но как Сын Божий может освободить нас от мира, от дьявола, от нас самих, от нашего эгоистического «я», если не пребыванием в нас, предлагая нам свою жизнь, свои дела и свою победу? Он повторяет часто: «Прибудьте во мне, как я в вас». Он дает нам образ жизни, чтобы мы стали по дару Его подобными Ему. Он уподобился нам, чтобы мы уподобились Ему. Он зовет нас к общению с Собою. И это происходит как в страдании, так и в славе. Он дает нам возможность засвидетельствовать наше общение с Ним в наших делах. Только дела свидетельствуют, что вера наша не ложна. Поэтому наш пост не есть просто пост установленных правил, а наша любовь ко Господу в ответ на Его любовь. В первые века христианства человечество было облагодатствовано подвигом христианского мученичества, которое явилось печатью истинной веры, а затем подвигом покаяния в лице бесчисленных пустынножителей. И подобно этому нам следовало бы ждать, что вслед за эпохой новых мучеников и исповедников российских наступит эпоха покаяния, которая составит один из самых богатых духовных ее периодов, не уступающий ни в чем первым векам, как не уступает подвигу древних мучеников подвиг наших новых мучеников и исповедников. Но где это покаяние, тем более в эпоху, когда, как Дух Святой свидетельствует, там, где умножается грех, Господь готов дать избыточествующую благодать. Святые отцы говорят, что если мученичество – первая победа Церкви над врагом, то покаяние – вторая победа. Мы вступили в Великий пост, чтобы вернуться к дням, когда вера открывалась нам впервые, и узнать радость, может быть, еще большую, чем благодать оставленной нами первой любви, о которой говорит Откровение. Радость Церкви о кающемся грешнике можно сравнить с радостью пастыря, который больше радуется об одной вновь обретенной овце, чем о 99 незаблудившихся. Слышим мы это или нет? Верим мы этому или не верим? Господь говорит нам, что возвращение одного кающегося грешника к Нему есть явление не меньшей славы для Него и для нас, чем спасение всего словесного стада всей Церкви. Бог придает покаянию столь большое значение, столь великую радость и честь, чтобы никто из пастырей Церкви не отчаялся в своем труде при виде самых ожесточенных грешников, и чтобы грешник не стыдился возвратиться ко Христу, чтобы слава креста восторжествовала над позором греха, и чтобы победила любовь Христова, которую Он готов излить в полноте на каждого грешника, приходящего с покаянием к Нему. Аминь.